Изуна стоит у входных ворот Канахи, терпеливо ожидая прибытия группы Сунагакури. Прошла неделя с тех пор, как представители всех других деревень прибыли в Канаху. Только свита Сунагакури еще не прибыла. Изуна прислонился к стене, закрыв глаза. Насколько я помню, Сунагакури вступила в союз с Рачимару, чтобы уничтожить Канаху во время экзамена на Чунина. Из Атагакури прибыло несколько участников, я проверил каждого из них, и никаких следов Рачимару не было. Кроме того, Наруто и Саске в этот раз не будут участвовать в экзамене на Чунина, так что вот так, свиш. Он достал из кармана список с именами участников экзамена на Чунина. Интересно, некоторые имена в этом списке кажутся знакомыми, особенно эти несколько. Изуна обводит имена кисточкой. Первый этап экзамена на Чунина начнется через 2 дня. Мне очень любопытно посмотреть на выступление этих нескольких человек. Изуна убирает свиток в карман, обнаруживая сигнатуры чакры, движущиеся близко к Канахе. Они здесь. Он сообщает Катицу и Изума. Вы, ребята, знаете, что делать? Да, да, сэмпай. Катицу и Изума поспешно кивают головами. Наконец прибывает свита Сунагакури, и Изуна приветствует их. Добро пожаловать в Канаху, гости из Сунагакури. Все вы, должно быть, устали от долгого путешествия. Вот, Катицу и Изума направит участников к их жилищам, а я, Изуна Учиха, проведу старейшин и представителей в специально отведенные для них гостиницы. Изуна приветствует их с улыбкой. Проклятие, я не буду делать это снова. Это слишком много для меня. На лице Изуны появилась неловкая улыбка. Я много слышал о тебе, Изуна Учиха. Перед Изуной стоит высокий мужчина. На правой стороне лица у него 2 характерные красные отметины. Он носит головной убор, похожий на тюрбан. С тюрбана свисает полотнище ткани, закрывающее левую сторону его лица. На нем стандартная одежда шиноби Суны, защита лба и бронежилет Джонина. Мужчина протягивает руку, представляясь. Я Баки, один из главных Джонинов Суны и член ее консультативного совета. Приятно познакомиться. Изуна пожимает руку Баки. Мне тоже приятно познакомиться с тобой, Баки. Я уверен, что большинство из вас, должно быть, устали после долгого и утомительного путешествия. Сейчас я провожу вас к вашему жилью. Глава 197. Экзамен на Чунина приближается. Внутри кабинета Хокаге. Вот. Изуна передает Цунаде отчет обо всех участниках. Всего 168 участников. 69 из Канахи, 33 из Киригакури, 36 из Сунагакури, 15 из Кусагакури, 9 из Такигакури, 6 из Атагакури. Хаэм. Цунаде кивает головой. Атагакури, новая деревня, найденная Арачимару. Мы не знаем его мотивов, но если Арачимару хочет наладить мирное сотрудничество, то я дам ему шанс. Цунаде закрывает свиток и кивает головой. Первый этап экзамена на Чунина состоит из письменного экзамена, и он будет проходить в Академии Шиноби. Вторую часть экзамена мы проведем в Лесу Смерти. Изуна объясняет ей детали. Финальный экзамен состоится через месяц после второго, так как это будет турнир 1 на 1, и это даст участникам достаточно времени, чтобы восстановиться после травм. Хаэм. Цунаде кивает головой. Понятно, значит, Даймё и Казекаге будут присутствовать во время финальных соревнований. В этом вся суть. Кроме того, я планирую открыть игорный дом во время мероприятия. Погоди, что? Цунаде вскочила со своего места и вцепилась в плечо Изуны. Ты открываешь игорный дом? Да. Изуна кивает головой. Это будет упущенная возможность заработать деньги, если я не открою его для ставок и азартных игр. Изуна потирает руки и объясняет. Во время выпускного экзамена участники из разных деревень будут противостоять друг другу. Объявив о матчевых встречах, мы сможем взбудоражить толпу и привлечь большую огласку к мероприятию. Исходя из этого, мы можем устроить азартную игру на победителя и заработать несколько толстых пачек наличных. Большая часть моих средств используется гордостью и гневом для выслеживания спящих агентов Кары. Сейчас мне очень нужны наличные. Это очень своевременная возможность. Я не могу ее упустить. Толстая пачка наличных. Глаза Цунаде ярко блестят, когда она берет Изуну за руки. Изуна, могу ли я принять участие в этом азартном мероприятии? Я тоже хочу поиграть и заработать немного денег. Ну. Изуна почесал голову, глядя на Цунаде. Мне не нужно напоминать тебе о твоей удаче, верно? С твоим везением, ты в конечном итоге потеряешь все свои деньги. Нет. Цунаде прикусила нижнюю губу, так как в ней проснулась тяга к азартным играм. О, это может сработать. В голове Цунади возникла идея. Изуна, раз уж ты владелица горного притона, то ты можешь просто вернуть мне деньги, если я проиграю в азартную игру. Как насчет нет? Изуна выходит из кабинета. Нет, подожди. Цунади обнимает его за спину, прижимаясь своей огромной грудью к спине Изуны. Глоток. Изуна глотает слюну, сопротивляясь искушению. Я не поддамся на твои уловки, кунаичи, по соблазнению. Нет, значит нет. Всхлип, всхлип. Цунади мрачно сидит в углу и рисует пальцами круги. Соп, соп. Мой самый любимый ученик забыл о своем учителе. Он уже взрослый мужчина, за которым бегает девушка. Ему больше не нужен его сенсей. Соп, соп. Цунади продолжает рисовать круг в углу. Нет, только не это. Изуна потирает лоб, глядя на Цунади. Хм. Цунади смотрит на Изуну краем глаза, чтобы увидеть его реакцию. Хорошо, хорошо. Я разрешу тебе играть в азартные игры, но это будет ограничено. Да, теперь я могу играть на всю катушку. Прошло много времени с тех пор, как у меня в последний раз была возможность расслабиться. Ха-ха. Цунади истерически смеется. Я ничего не могу сделать, чтобы изменить эту женщину. Изуна качает головой и выходит из кабинета Хокаге. Блин, я так устал от этих миссий ранга Д, в них нет никакого вызова. Знакомый голос звучит в его ушах. Хм. Изуна останавливается на месте и ждет голоса. Наруто, ты можешь быть сильным для Генина, но это не значит, что ты достаточно силен, чтобы выполнять сложные миссии. Во время миссии каждый случай – это жизнь и смерть. Одна небольшая ошибка может стоить тебе жизни. Какаши идет впереди группы, предупреждая Наруто. О, Какаши и группа. Изуна приветствует их. Изуна. Какаши кивает головой. Нисан, эти миссии ранга Д совсем не веселые. Я хочу выйти из деревни и выполнить несколько серьезных миссий, как настоящий шиноби. Жалуется Наруто. Группа входит в кабинет Хокаге, пока Какаши подает отчет о миссии. Цунади просматривает детали и кивает головой. Команда 7 проделала отличную работу за последние несколько месяцев. За это время они выполнили 8 миссий ранга Д. Абасан бабуля, эти миссии не представляют для нас никакой сложности. Дайте нам уже задание высокого ранга. Я хочу выполнить несколько крутых миссий шиноби. Наруто хлопает ладонями по столу. От удара бумаги на столе разлетаются. Тик. На голове Цунади появляется галочка, когда она сжимает кулаки и бьет Наруто. Наруто, ты идиот. Ай-ай-ай. Наруто хватается за голову и покорно отступает. Все в порядке. Цунади сама. Шизуни поспешно собирает бумагу. Отлично, раз уж ты хочешь сложную миссию, то у меня есть подходящее задание для тебя. В хаош. Цунади бросает плакат в сторону Наруто. Свиш. Наруто ловит плакат и рассматривает его. На плакате изображена коричневая кошка. Это кошка. Изуна и Какаши вспотели, глядя на изображение кошки. Этот кот все еще выглядит так же. Прошло почти 13 лет с тех пор, как я в последний раз выполнял миссию по поиску этой кошки. Интересно, какого вида эта кошка? Это просто кошка. Хмф. Хмыкнул Наруто. Абасан. Я просил сложную миссию, а не поиск потерянных домашних животных. Как это может быть сложным? Наруто бросает плакат обратно Цунади. Я не буду выполнять это задание. Дайте мне другое задание. Ммм. Саски тоже кивает головой. Кхм. Изуна прочищает горло. Послушай, Наруто, не суди о книге по обложке. Хм. Любопытство группы возрастает, и они поворачиваются к Изуне, чтобы услышать историю. Это было 13 лет назад, когда я тоже был генином, как и ты. Изуна объясняет драматично, создавая напряжение в атмосфере. Тогда третий Хокаге сама дал нам тоже задание, поймать эту кошку. Но, глоток, Наруто глотает слюну, слушая рассказ. Но эта кошка, необычная кошка. Это бессмертная кошка. Бессмертная кошка. Наруто, Саске и Сакура спрашивают его вместе. Да, вы можете спросить у Какаши, чтобы получить подтверждение. Какаши-сенси, это правда? С любопытством спросила Сакура. Да, это правда. Эта кошка мало изменилась за все эти годы. Она выглядит так же, как и сегодня. Я до сих пор помню, как боролась моя команда, пытаясь поймать эту кошку. Тогда я был чуйнином, и эта кошка все еще не давала мне покоя. Без должной координации и командной работы поймать эту кошку практически невозможно. Эта кошка – миф среди генинов, ее называют легендарной, но вам не стоит беспокоиться. Я сделал необходимые приготовления, чтобы поймать кошку. Ух, Какаши достает рацию, придумывая какую-нибудь ерунду, чтобы убедить группу. Твич, твич. Брови Изуны и Цунади дергаются, когда они смотрят на Какаши. Он точно может изрыгать чушь, как будто это естественная вещь. Но все они в целом согласны с этим. О, теперь это выглядит как вызов. Наруто сжимает кулак, хватая рацию. Смотри, как я быстро поймаю эту кошку. Даттибайо, в хаош. Наруто вылетает из кабинета Хокаге. Эй, Наруто, подожди нас. Сакура и Саски бегут за ним. Извините за беспокойство, Хокаге сама. Какаши поклонился Цунаде и вышел из кабинета. Вздох. Этот мальчик, конечно, доставляет хлопоты. Он похож на Минато, но ведет себя как Кушина. Вздох. Цунаде закрывает глаза, вспоминая прошлое. Наруто иногда может быть проблемным, но именно это делает его уникальным. Его невинность и чистота сердца – вот причина, по которой он может влиять на других. Изуна молча смотрит на монумент Хокаге. Еще немного, еще немного. Минато и Кушина Нисан. Как только я получу чакру Пятихвостого, я смогу проявить силу, чтобы воскресить вас обоих. Глава 198. Первое испытание экзамена Чунина. Внутри зала Академии. Черт, когда же начнется этот экзамен? Я немного жажду крови. Один из участников из Атагакури смотрит на остальных генинов и облизывает губы. Удар. Другой шиноби сталкивается с ним и отталкивает его в сторону. Ау. Ты хочешь убить, что ли? Рассерженный участник Атагакури сжимает плечо шиноби и вопросительно смотрит на него. Немедленно извинись, или это не принесет тебе ничего хорошего. Генин поворачивается, чтобы показать свои ониксовые глаза и пепельно-серые волосы, и надевает круглые очки в черной оправе. На лбу у него надета повязка Конохи. Мне очень жаль. Он поспешно извиняется перед шиноби звука. Ха, я не думаю, что это честное извинение. Деревня Листа или нет? Я не позволю этому так просто уйти. Шиноби звука схватил за воротник очкастого парня. Смирись и извинись, и я, возможно, пощажу тебя. На лице шиноби звука появилось свирепое выражение. Глоток, низкорослый мальчик с голубыми волосами, темными глазами и повязкой кири глотает слюну и подходит к шиноби звука. Анаэм, я думаю, тебе стоит отпустить его. Он просто слегка столкнулся с тобой. Это не так уж и важно. А, ты кто? Шиноби звука повернулся к новичку. Это дело между нами двоими. Кто ты такой, чтобы вмешиваться между нами? Я Чиджура из Кури. Пожалуйста, пощадите его. Чиджура слабо потребовал шиноби звука. Чех, из-за твоего жалкого выражения у меня пропало настроение. Что за убийца? Шиноби звука отбрасывает очкарика и уходит. Ты в порядке? Чиджура протягивает руку помощи очкастому парню. Кашель, кашель. Я в порядке. Кашель. Очкарик кашляет и хватает Чиджура за руку. Он поправил очки и представился. Я Кабуто Якуши, один из генинов Конохи, как вы можете видеть по моей повязке. Приятно познакомиться. Кабуто пожал руку Чиджура. Полагаю, ты впервые участвуешь в экзамене на Чунина. Кабуто спрашивает Чиджура. А, да, да, видимо, деревня решила провести совместный экзамен на Чунина с Конохагакури. Чиджура кротко отвечает. Мужик, тебе нужно активизировать свою игру. С таким отношением к делу тебя дисквалифицируют довольно рано. Кабуто похлопал Чиджура по плечу. О, Кабуто-сан, ты знаешь об экзамене на Чунин? Чиджура спрашивает Кабуто. Да, вообще-то, я знаю довольно много. Кабуто поправляет очки. О, тогда это твой второй раз на экзамене на Чунина? С любопытством спросил Чиджура. Нет, это мой пятый раз. Вздох. Кабуто вздыхает, раскрывая позорное число. А, удивление появляется на лице Чиджура, когда он осматривает Кабуто. Похоже, с тобой нет никаких проблем. Кабуто игнорирует взгляд Чиджура, продолжая. Этот экзамен проводится только два раза в год, так что это мой третий раз. Позволь мне дать тебе несколько подсказок о цели этого экзамена на Чунина. В хаош, в хаош. Кабуто достает из кармана несколько карт и кладет их перед Чиджура. Это информационные карты шиноби. Свиш. Кабуто вставляет немного чакры в карту, чтобы продемонстрировать Чиджура. Во-первых, цель этого экзамена на Чунин – углубить дружеские отношения с другими странами. Далее, повысить уровень шиноби каждой страны, испытав их в разных землях и обстоятельствах. Кабуто собирает свои карты, пока он объясняет. И это все? – в замешательстве спросил Чиджура. Ну, это то, что они рассказали друг другу. Кабуто пожимает плечами, приближаясь к Чиджура, и шепчет ему на ухо. Настоящая цель этого экзамена Чунин – подтвердить уровень шиноби в каждой стране и определить баланс сил. Они делают это, чтобы проверить и сдержать силы друг друга. Если нет, сильные нации будут вторгаться в слабые и грабить все их ресурсы. Ну, это мое предположение. Но Коноха сейчас находится в довольно сильном положении. Коноху защищают многие сильные шиноби. Поэтому они держат вес. Отчасти поэтому экзамен на Чунина проводится в Коноха. Кабуто отвечает Чиджура. О, неудивительно, что ты так много знаешь. В конце концов, это твой пятый раз. Ха, Кабуто глубоко дышит, повесив голову в депрессии. Не напоминай мне, ладно. Ну, это не было моим намерением. Чиджура почесал голову. В любом случае, забудь об этом. Ты хочешь спросить меня о чем-то? Кабуто спрашивает Чиджура. Ах, да, я хочу знать, сколько деревень участвует в этом экзамене. В этот раз участвуют следующие деревни. Коноха, Кири, Суна, Куса, Таки и Звук. В этом году многие талантливые генины из других деревень приехали, чтобы принять участие в экзамене. Кабуто объясняет подробности Чиджура. А что насчет деревни Звука? Я впервые слышу о ней. Чиджура почесал голову. А Тагакури? Это небольшая скрытая деревня из страны Звука, которую нашли недавно. У меня не так много информации о них. Кабуто покачал головой. Хаэм, шиноби Звука поворачивается к Кабуто, подслушав разговор. Значит, ты, ублюдок из Коноха, думаешь, что мы из деревни Звука, мелкая рыбешка? Шиноби Звука злобно зарычал на Кабуто. Фхаош, он мелькает перед Кабуто и ударяет его. Сваош, Кабуто отпрыгивает назад и уклоняется от удара. Я уклонился. Шум. Треск. Ударная волна проходит по воздуху, когда очки Кабуто трескаются. Я думал, что уклонился. Кабуто извергает небольшое количество крови и падает на колени. Кабуто-сан. Чиджура прыгает перед Кабуто и выхватывает свой клинок, сталкиваясь с шиноби Звука. За пределами зала Академии. Изуна идет рядом с высоким, внушительным мужчиной. Мужчина очень высокий, с грубой головой, а его лицо покрыто двумя диагональными шрамами, идущими от лба до подбородка. Он одет в длинный черный плащ с бронежилетом, а под плащом – доспехи из цепного железа. У мужчины стоическое выражение лица, когда он идет рядом с Изуной. «Мэн Ибики, с этим вечно стоическим выражением лица ты похож скорее на терминатора, чем на инструктора». Изуна шутит с Ибики. «Вот, ты должен улыбаться вот так». Изуна растягивает губы руками в улыбку. «ХМФ». У меня была своя доля боли и трудностей. Я забыл, что такое улыбка. Эти шрамы, вырезанные на моем лице, являются доказательством огромных пыток, которые я перенес в прошлом. Теперь они навсегда запечатлены на моем лице. Ибики спокойно идет к залу Академии. Когда я впервые встретил его, он напомнил мне Терминатора. Изуна качает головой и следует за Ибики. Излишне говорить, что ты будешь проктором на этом экзамене. Я специально попросил Хокаге сама назначить вас на эту должность, сообщил ему Изуна. Я член отряда пыток и допросов Коноха. Почему вы просите меня нянчиться с кучкой генинов во время экзамена? Ибики спрашивает Изуну. Ну, Изуна почесал голову, отвечая. Я просто хочу напугать нескольких грубых детей, а кто может быть лучше, чем сам Терминатор? Хаэм. Ибики игнорирует Изуну и входит в зал Академии. Ну, похоже, он не умеет шутить. Изуна неловко почесывает голову и отходит в сторону. Я позволю ему поиграть с этими генинами. Внутри зала Академии. Кланг, кланг. Чиджура сражается со шиноби Звука, отражая его атаки своим мечом. Мечник, ха, усмехается шиноби, бросая в Чиджура несколько кунаев. Честно говоря, я думал, что шиноби больших стран будут достойны вызова. Но, судя по всему, они, кучка слабаков, ловко, ха. Остальные генины гневно уставились на шиноби Звука. Шиноби исчезает и снова появляется за спиной Чиджура, пытаясь нанести ему удар. Это плохо. Я должен использовать способность меча. Чиджура вливает чакру в свой клинок, и тот начинает светиться голубым светом. Пуф. Большой клубок дыма появляется в центре зала Академии. Фхаош. Дым рассеивается и появляется Ибики. Молчать, тупицы. Кричит Ибики на генинов, глядя на них, как хищный ястреб. Глоток. Чиджура глотает слюну и останавливает свою атаку. Шиноби Звука тоже замирает на месте, так как взгляд Ибики сфокусировался на нем. Блин, этот парень действительно страшен. Шиноби Звука отступает к своим товарищам по команде. Я, Ибики Марина, проктор первого испытания экзамена Чуннин. Ибики внимательно осматривает каждого генина своим пронзительным взглядом. Его глаза останавливаются на шиноби Звука. Любая свинья, которая попытается меня обмануть, будет немедленно дисквалифицирована. Итак, первый экзамен на Чунина начинается. Глава 199. План на случай непредвиденных обстоятельств. В Хаош, Изуна вылетает из академии, направляясь к кабинету Хокаге. Ибики позаботится о первом туре экзамена на Чунина. Шам, шам. На его руке появляется светящаяся печать. Хаймэм, отчет от гнева. В Хаош, Изуна вливает чакру в печать, и перед ним телепортируется свиток. Он берет свиток и читает его содержание. Интересно. Он кладет свиток в карман и мерцает в сторону кабинета Хокаге. Я изменил технику бога летящего грома в соответствии со своими потребностями. Раньше только владелец формулы запечатывания мог использовать телепортацию, но теперь ее может использовать любой. Но проблема в том, что они могут отправлять только неодушевленные предметы из одного места в другое. Я еще не придумал, как телепортировать кого-то другого. Вздох. Он покачал головой и вошел в кабинет Хокаге. Внутри кабинета Хокаге, Ми и Цунади попивают чай, обсуждая различные политические вопросы. Цунади дает Ми дружеский совет. Ты не должна обращать особого внимания на стариков из деревенского совета. У них, может, и есть опыт, но эти дряхлые старики всегда любят манипулировать. Просто слушай их советы и действуй в соответствии со своей мудростью. К счастью, в Конохе, Изуна разобрался со всеми этими старыми коррумпированными членами совета и заменил их компетентными. Так что, таким образом, большинство полномочий по принятию решений лежит на мне. Цунади объяснила Мии все подробности. Понятно. Мии кивает головой. Мой отец возглавляет совет Кири, но есть еще несколько членов совета из другой фракции. Мы не смогли найти на них компромат во время зачистки фракции благородных, поэтому нам пришлось их пощадить. Тук, тук, Изуна стучит в дверь, чтобы привлечь их внимание. КХМ, Цунади прочищает горло и спрашивает. Ты позаботился об этом? Она опускает свою чашку. Это просто письменный экзамен, ни о чем беспокоиться. Изуна машет рукой, наливает чай и садится рядом с Мей. Я очень подозрительно отношусь к составу Сунагакури. Мы должны быть осторожны, когда имеем дело с ними. Глоток, он потягивает чай, рассказывая Цунади об этом факте. Хаем, Цунади нахмурилась, задавая ему вопрос. Почему ты так думаешь? Цуна была в мирном договоре с Конохой с конца второй войны Шиноби. С чего бы им нарушать договор? Зевок. Изуна допивает свой чай и ложится на колени Мей. Эх, на лице Мей появляется румянец. Изуна не обращает на это внимания, устраиваясь поудобнее. Он поворачивается к Цунади и объясняет. Третья война Шиноби нанесла ущерб экономике Суны. Дошло до того, что четвертый Казека Гераса вынужден продавать свою золотую пыль по очень дешевой цене, чтобы собрать немного средств для своей деревни. Суна действительно находится в тяжелом состоянии и готова на все, чтобы получить больше ресурсов. Какая жалость! Цунади покачала головой. Суровая местность страны ветра вместе с постоянно присутствующей песчаной бурей делает ее трудной для Суны. Но откуда ты об этом знаешь? Спрашивает его Цунади. Ну, конечно, я был тайным покупателем этой золотой пыли. Ну, давай, почему я не куплю его? Он просто отдает хреновую тучу золота бесплатно. Ха-ха. Изуна смеется, доставая из кармана свиток. Для создания чакра пушки нужна чакра руда. В прототипе, который дал мне Эй, было много недочетов. Я модифицировал чакра пушку, и для стабилизации источника энергии в этой модели требуется золото. Ну, это все теоретически. Я все равно не смогу его сделать. Я не ученый-ракетчик. Мне нужен кто-то, кто поможет мне с созданием пушки. К счастью, у меня на примете был как раз идеальный человек для этой задачи. Но пройдет некоторое время, прежде чем я смогу его нанять. В этом свитке все золото, которое я купил у Казекаге. Большая часть моих средств, которые я выманил у Райкаге, ушла на это. Цунади и Мей молча смотрели на Изуну. Теперь мне нужно вернуть часть этих денег, и этот совместный экзамен Чунина – идеальная возможность сделать это. Я уже проанализировал способности всех генинов, а игорный дом принесет огромные деньги. Скоро мы соберем кучу денег. Ха-ха. Изуна маньячно смеется, переворачивая свиток. Представь себе выражение лица Казекаге, если он узнает, что я использую молодых шиноби его деревни, чтобы заработать больше денег. Держу пари, он в безумной ярости выблюет литр крови. Ха-ха. Прибыль, она и есть прибыль. Он хихикает, опираясь на бедра Мей. Мей и Цунади смотрит на дьявольскую улыбку Изуны. Этот парень, дьявол. Да, он точно дьявол. Обе кивают головой в знак согласия. КХМ. Цунади прочищает горло, спрашивая его о подозрительной активности Суны. Что ты имеешь в виду? Не мог бы ты объяснить подробнее? Конечно, Изуна открывает один глаз, пока объясняет. Мой шпион из Суны прислал мне отчет о недавней деятельности Шиноби Суны. Он достает свиток гнева и передает его Цунаде. Вот, ХМ. Цунаде нахмурилась, читая свиток. Ее выражение лица становится уродливым, когда она крепко сжимает свиток. Кишки Суны сильно раздулись. Подумать только, что они задумали такую схему против Конохи. Бах. Цунаде разбивает свиток о стол. Сейчас, успокойся немного. Изуна успокаивает ее, объясняя. На данный момент все это лишь предположения. У нас нет никаких конкретных доказательств. Сунагакури может просто отрицать это и умыть руки. Но это не значит, что мы можем забыть об этом. Цунаде успокоилась, размышляя над содержанием свитка. Видя это число, похоже, что Суна планирует полномасштабную войну. Если они применят это в Конохе, то по крайней мере половина Конохи будет уничтожена. Нам нужны какие-то контрмеры на этот случай. Цунаде потерла лоб, на котором появилась складка. Я уже разработала план контрмер. Изуна снимает карту Конохи с одной из стен и кладет ее на стол. Он отмечает на карте круг и объясняет. Здесь будет проходить выпускной экзамен Чунина, и я уверен, что нападение произойдет в этот день. ХМ. Цунаде кивает головой, пока Изуна продолжает. Я попрошу дядю Фугаку возглавить свою полицию и сформировать периметр вокруг стадиона. Таким образом, мы сможем сдержать большую часть боя в пределах стадиона. Кроме того, разместите членов клана Абурами и клана Акимичи по внешнему периметру деревни. Они будут сдерживать атаки сил Шиноби Суны, размещенных за пределами деревни. Вы можете попросить Джираю возглавить эту команду. Члены остальных кланов будут охранять внутренний периметр, а остальные эвакуируют гражданских в безопасное убежище. ХМ, в этом есть смысл. Цунаде кивает головой. Но как насчет генинов из других деревень, которые присутствуют на стадионе? Если кто-то из них погибнет в этом хаосе, то другие деревни возложат на Конохи ответственность за эту потерю. Это может настроить их всех против Конохи. Цунаде задала ему вопрос. Я уже подумал об этом обстоятельстве. Какаши и остальные джонины будут защищать их, а Шисуи и его команда Анбу позаботится об Анбу Суны. Изуна отмечает еще один круг на карте. Понятно. Я направлю шиноби медиков из госпиталя Конохи, чтобы они позаботились о раненых. Цунаде и Изуна составляют примерный план действий на случай непредвиденных обстоятельств. Вызовите Шикаку Нару, Чозу Акимичи, Инаичи Яманаку, Хиаши Хьюгу, дядю Сакума и лорда третьего, чтобы обсудить с ними план. Они заслуживают доверия, и я уверен, что они будут следовать плану. Изуна называет имена нескольких человек. Очень хорошо. Цунаде подает сигнал ближайшим Анбу и посылает их созвать глав кланов. У нас есть еще около месяца на подготовку. Какова будет моя роль во всем этом? Спросила Мей. Ну, Изуна и Цунаде уставились на Мей, а Изуна почесал голову. Ты гостья Конохи, и я не хочу впутывать тебя в дела Конохи, ответила ей Цунаде. Но, я скоро стану членом Конохи. Мей смотрит на Изуну. Глоток. Изуна глотает слюну и избегает ее взгляда. Нет, значит нет. Я не позволю этого. Цунаде отклоняет ее просьбу. Как насчет этого? Ты можешь эвакуировать генинов Кири в безопасное убежище, а затем воссоединиться со мной, чтобы помочь мне. Изуна успокаивает ее. ХМ, это разумно. Мей кивает на предложение. Фух, я уклонилась от пули. Изуна делает глубокий вдох. Глава 200. Проникновение на экзамен. Сцрие. Изуна поднимает голову и замечает орла, клюющего окно, в хистле. Он издает бессвязный звук, и орел улетает. Похоже, началось второе испытание экзамена на Чунин. Я предоставлю Анка вести экзамен. Изуна поворачивается к группе глав кланов и третьему Хокаге, когда начинается собрание. ХМ, Изуна Учиха, дело должно быть очень серьезным, чтобы ты созвал всех нас на экстренное совещание. Хирузин нахмурился, ожидая ответа Изуны. Все мы здесь так или иначе взаимодействовали с Изуной. Значит, дело должно быть очень серьезным, чтобы он вызвал нас. Шикаку спокойно смотрит на Изуну и замечает. Верно, он так или иначе существенно помог всем нам. Хиаши вспоминает инцидент с Хьюгой. Давайте спросим его, в чем дело. Фугаку открывает глаза и смотрит на Изуну. Когда же Фугаку научится улыбаться? Изуна достает из кармана информационный свиток и кладет его на стол. Взгляните на это. Это информация, которую я получил от одного из моих шпионов в Сунагакуре. ХМ. Хирузин нахмурился, читая его содержание. Он кладет свиток на стол, а остальные главы кланов читают его содержание. Выражение их лиц потемнело, когда Чоза заметил: на этот раз эти песчаные ублюдки делают это. Их кишки сильно раздулись после поражения во время второй войны Шиноби. Чоза хлопнул ладонью по столу. Успокойся, Чоза. Это всего лишь информация, настоящие события еще не начались. Шикаку успокаивает его и поворачивается к Изуне. Насколько ты уверен в достоверности этих сведений? Спрашивает он Изуну. Я уверен на 100%. Мой источник не может быть ложным. Изуна заверяет Шикаку. Вздох. Похоже, Сунагакури всерьез настроена на вторжение. Я даже не могу расслабить свои старые кости. Хирузин вздохнул, размышляя над полученными сведениями. Думаю, вы вызвали нас, потому что у вас в голове уже есть план. Шибиябурами нарушает молчание. Да, есть. Изуна кивает головой. И я планирую обсудить его со всеми вами. Вы, единственные надежные люди, которым я могу доверять в Конохе. Изуна открывает им глаза. Ну, я не знаю, как относиться к этому заявлению. Инаичи почесал голову. Ну тогда, давай послушаем твой план. Шикаку начинает обсуждение. Хокаге сама, пожалуйста, раскройте стратегию. Изуна подает сигнал Цунаде. Очень хорошо. Цунаде кладет карту на стол. На тренировочной площадке номер 3. Хах, хах. Саске и Наруто сражаются в тайбзюцу, обмениваясь ударами. Сакура наблюдает за ними со стороны, подбадривая их. Саске-кун, Наруто-кун, старайтесь изо всех сил. Саске-кун, побей Наруто. Шаннара, внутренняя Сакура болеет за Саске. Хаф, хаф, оба тяжело дышат, так как спарринг заканчивается в ничью. Хаф, хаф, Наруто, я не ожидал, что ты так сильно улучшишь свои результаты. Саске тяжело дышит. Это благодаря тайным тренировкам, которые я проводил с Изуной Нейсан. Я стал намного лучше. Даттибайо. Наруто потряс кулаком. Саске-кун, позволь мне вытереть твой пот. Сакура протягивает Саске полотенце. Я сделаю это сам. Тебе не нужно ничего делать. Саске берет полотенце и вытирает пот. Да. Сакура уныло передает полотенце Саске. Блин, мне скучно. Наруто прислонился к деревянным столбам. Какаши-сенсей занят экзаменом на Чунина. У нас нет никаких миссий в эти дни. Я так устал от этих миссий Д-класса. Я хочу выполнять крутые миссии Шиноби. Наруто пьет немного воды, вытирая пот. Значит, ты хочешь сказать, что не против снова поймать эту кошку? Замечает Саске. Все что угодно, только не это. Одновременно отвечают Наруто и Сакура. Эта тварь, не кошка. Она даже проворнее, чем гончие Шиноби Какаши-сенсея. Наруто качает головой, когда воспоминания о миссии по поимке кошки захлестывают его разум. Мы потратили 7 часов, гоняясь за этой кошкой, и не смогли поймать даже шерстинки этой твари. В конце концов, она вернулась к хозяину по собственной воле. Наруто рассказывает об этом инциденте. Но мы же получили полную плату, верно? Замечает Саске. Нет, не напоминай мне об этом. Каждый раз, когда я это слышу, я начинаю сомневаться в своих способностях шиноби. Как я стану Хокаге, если я даже кошку поймать не могу? Наруто покачал головой. В любом случае, забудь об этом. Почему бы нам не заглянуть на экзамен Чунина? В голове Наруто всплывает дикая идея. Нет, Наруто, это плохая идея. Сакура поспешно пытается убедить Наруто. Какаши-сенсей сказал, что мы еще не готовы к этому. Мы должны выполнить по крайней мере 3 миссии ранга С, прежде чем даже думать об экзамене Чунин. Сакура советует ему не делать этого. Да ладно, Сакура, ты знаешь о наших способностях. Для нас это будет просто прогулочный парк. Наруто игнорирует предупреждение Сакуры. Саске-кун, теперь только ты можешь убедить Наруто-куна отказаться от этой идеи. Сакура поворачивается к Наруто. Хэймэм, звучит интересно. Я согласен с Наруто. Саске соглашается с Наруто. Да, пойдемте. Мы проберемся на экзамен Чунин. Наруто прыгает от возбуждения. Подожди, Наруто, ты хоть знаешь, где находится экзамен на Чунина? Саске успокаивает его. Я не знаю, но мы как-нибудь сможем это выяснить. Наруто поднял кулаки вверх. Экзамен на Чунина, я иду. Саске и Сакура молча смотрят на Наруто. Меньшего я и не ждал. Саске встает, вытирая с себя пыль. Эй, что ты имеешь в виду? Наруто рычит на Саске. Не волнуйся, я уже подготовился к этому. Саске делает несколько знаков рукой и хлопает ладонью по земле, призывающие дзюцу. Пуф, небольшой клубок белого дыма появляется, когда печать вызова завершена. Скрип, дым рассеивается, и появляется маленький орел. Сцрие, орел снова кричит, летит и садится на плечо Саске. Ух, глаза Наруто и Сакуры ярко блестят, когда они смотрят на орла. Эй, когда это у тебя появилось? Наруто указывает на орла. Ты не единственный, кто тайно тренируется с Изуной Нейсан, ухмыляется Саске, поглаживая орла. Черт, я тоже хочу такого. Наруто грызет зубы. Можно мне потрогать его? Сакура смотрит на орла сияющими глазами, а ее руки ползут к нему. Сцрие. Орел клюет ее руку и отворачивается. Гаруда не любит никого, кроме меня и Изуны Нейсан. Саске достает из кармана немного еды и кормит орла. Отлично, я понял. Наруто надувает щеки, спрашивая Саске. Итак, как нам найти место проведения экзамена Чунин? Полетев на вершине этого маленького парня, Наруто пытается дотронуться до Гаруды, но получает укол его острым клювом. Ой, больно. Он схватился за укушенный палец от боли. В этом нет необходимости. Саске отпускает Гаруду, и тот кружит над ними в воздухе. Теперь смотри внимательно. Шаринган. Он активирует свой шаринган и делает несколько знаков руками. Секретная техника Учиха. Зеркальное телескопическое зрение. Он обхватывает правой рукой правый глаз и смотрит на Гаруду. Это одна из секретных техник клана Учиха. Она позволяет пользователю делиться своим видением со своими призванными существами. Видение обычных ястребов может заметить маленькую крысу за милю, а Гаруда – призванный, поэтому его зрение в несколько раз лучше, чем у обычного ястреба. Он сможет определить местоположение экзамена Чунин за считанные минуты. Саске кивает Гаруде. Вхаош. Гаруда взлетает в небо и исчезает из их поля зрения. Вау, он такой быстрый. Наруто и Сакура в изумлении смотрят на Гаруду. Конечно, он по крайней мере в 3 раза быстрее орлов-посланников. Саске гордо поднимает голову. Черт, теперь мне действительно нужен призыв. Наруто кусает губы. Сваош. О, я вижу это. Саске фокусируется на бинокле, когда деревня появляется в его поле зрения. Отсюда я могу видеть весь комплекс клана Учиха. Давайте отправимся в академию. Оттуда мы получим несколько подсказок. Там же находится офис Хокаге. Вхаош. Гаруда взлетает выше и приближается к академии. Внутри кабинета Хокаге. Встреча наконец-то закончилась. У меня в горле пересохло от всех этих разговоров. Мне нужно немного саке, чтобы проветрить его. Цунади опустилась на стул Хокаге. Изуна и Шизуни уставились на Цунади. «Хорошо, я принесу апельсиновый сок для вас». Изуна открывает окно, выпрыгивая наружу. «Ха!» Изуна чувствует на себе чей-то взгляд. Он поднимает голову и замечает орла, летящего далеко в небе. «О!» Изуна смотрит на орла и улыбается. На тренировочной площадке. «Бррррр!» По позвоночнику Саске пробежала дрожь, когда в поле его зрения появилось лицо Изуны. «Неужели старший брат заметил меня?» Глава 201. «На этот раз я не потерплю неудачу. Я должен любой ценой избежать Изуны Нейсан». Саске приказывает Гаруде изменить направление через свою ментальную связь. Вхаош. Гаруда летит в противоположном направлении от кабинета Хокаге. Внутри кабинета Хокаге. Цунади заметила, что Изуна смотрит на небо. «В чем дело? На что ты уставился?» «О, ничего. Просто какие-то игривые дети со своими играми». Он покачал головой. «Ну, мирные времена, это здорово. Я должна убедиться, что так будет и впредь». Цунади кивает головой и продолжает свою работу. Вхаош. Изуна исчезает из окна. «Фух, я избежал этого». Саске вздыхает. «В чем дело?» Наруто и Сакура заметили напряженное выражение лица Саске. «Изуна Нейсан почти узнал нас. К счастью, я как-то избежал его. Это облегчение. Иначе он наказал бы нас еще более адскими тренировками». Наруто сильно вспотел при воспоминании о наказании. «Тренировки? Разве это не хорошо? Изуна-сан, один из самых сильных шиноби в нашей деревне. Его тренировки, несомненно, улучшат наши навыки». Сакура задает им вопрос. «Нет, не надо об этом. Ты не поймешь нашу боль и страдания». Наруто и Саске отвечают одновременно. «Эх, неужели это так сложно?» Сакура наклоняет голову в замешательстве. «Это гораздо, гораздо труднее». Наруто широко раскрывает руки, описывая тренировку. «Тренировка Какаши Сенсея даже не может сравниться с разминкой Изуны Нейсан». Наруто качает головой при мысли об адских тренировках. «Так тяжело». Любопытство Сакуры разгорелось. «Даже не думая о тренировках», предостерегает ее Наруто. «Ша-ша-ша-ша, я нашел». Саске подает им сигнал. Наруто прекращает свое объяснение, спрашивая Саске. «Где это?» «Я с нетерпением жду экзамена на Чунин». Он сжал кулаки. «Это к северу от тренировочной площадки 43. Саске замечает группу генинов, собравшихся у ворот леса смерти. Здесь написано 44-я тренировочная площадка. Я и не знал, что в деревне есть 44-я тренировочная площадка. Гаруда пролетает над тренировочной площадкой, пока Саски осматривает окрестности. Он заметил металлическую ограду с несколькими воротами по периметру площадки. Похоже, это закрытая территория деревни. Должно быть, здесь очень опасно, раз она не открыта для посещения, заключает Саски, заметив смертельную тишину в лесу, за пределами леса смерти. Анка смотрит на участников, облизывая губы. Итак, это партия генинов, желающих сдать экзамен на звание чуйнина. Чиджура стоит вместе со своими товарищами по команде Кири, оглядываясь по сторонам. Я нигде не могу найти Кабута-сана. Может, он тоже готовится вместе со своими товарищами? Слицк. Шиноби звука облизнул губы, глядя на лес. Я жажду крови. Не могу дождаться, чтобы услышать несколько милых криков. Так, так, похоже, что все вы довольно энергичны после прохождения первой части экзамена на чуйнина. Возможно, вы справились с первым этапом, но еще неизвестно, сможете ли вы сделать то же самое со вторым тестом. Ух, Анка достает из кармана пачку бумаги. В отличие от первой части экзамена, где не было борьбы, в этом раунде все зависит от выживания. Если у тебя есть способности выживать, удерживая врагов на расстоянии, то у тебя есть шанс перейти в финальный раунд. Бам! Она хлопнула стопкой по столу, глядя на генинов хищным взглядом. Прежде чем приступить ко второму тесту, вы должны подписать эту форму согласия. Вам будет разрешено сдавать экзамен, только если вы подпишете форму, в противном случае вы можете уйти. Глоток. Многие генины глотают слюну, глядя на форму. Какое согласие? Спрашивает один из генинов. Анка поворачивается к генину и отвечает. Согласие, что если вы не вернетесь живыми с экзамена, деревня не будет нести ответственность за ваше решение, ухмыляется Анка, глядя на их испуганные лица. Многие генины в страхе отступают, отказываясь от экзамена. Эй, Саски, что происходит? Наруто нетерпеливо спрашивает Саски. Саски рассказывает Наруто и Сакуре всю череду событий. Благодаря моему шарингану я могу читать по губам. Это страшно. Сакура сглотнула слюну. Ты уверен, что это хорошая идея? Что если мы столкнемся с чем-то ужасным в лесу? Мы даже не знаем, что там есть. Сакура советует не красться. Мы не отступим, пройдя такой долгий путь. Я никогда не сдамся, потому что это мой путь шиноби. Даттибайо. Наруто размахивает кулаком. Сакура поворачивается к Саске, но замечает на его лице спокойное выражение. Вздох. Она удрученно опускает голову. По крайней мере, Саске-кун рядом, чтобы позаботиться обо мне. Внутренняя Сакура ликует. Хаем. Анка оглядывается по сторонам, чувствуя на себе чей-то пристальный взгляд. Почему мне кажется, что кто-то наблюдает за мной? Она оглядывается по сторонам и никого не замечает. Странно. Мне показалось, что кто-то подглядывает за мной. В любом случае, она качает головой и поворачивается к группе генинов. Итак, остальные участники проходят к разным воротам и берут свои свитки. Как только я подам сигнал, начнется экзамен, и имейте в виду, что многие генины будут наблюдать за вами на протяжении всего экзамена, так что если вас поймают за объединением с другими командами, то обе группы будут немедленно дисквалифицированы. Анка показывает пальцем в сторону своих глаз и остальных членов группы в качестве предупреждения. Вхаош, вхаош. Генины начинают мелькать в направлении отведенных ворот, пока они берут свои соответствующие свитки. На тренировочной площадке номер 3. Началось, говорит Саске, видя через Гаруду. Наруто, Сакура, мы встретимся через час. Сделайте необходимые приготовления к экзамену. Я объясню правила, когда мы будем проникать в лес смерти, приказывает им Саске. Ура! Восторженно восклицает Наруто, направляясь в сторону соединения Узумаки. Наруто, не бери с собой ничего лишнего. Мы участвуем в экзамене, а не в пикнике. Саске напоминает ему. Я знаю, кричит Наруто издалека. Да. Сакура слабо идет к своему дому. Вхаош. Саске мелькает в сторону клана Учиха. Шелест, шелест. Листья близлежащего дерева шелестят, когда на ветке появляется фигура. Это кучка детей. Шисуи качает головой, глядя на спины Наруто и Саске. Изуна Нисан сообщил мне об их маленьком плане и послал следить за ними. Какаши Синпай занят экзаменом на чуйнина, а у Изуна Нисан было несколько срочных дел. После недавней чистки у полиции Конохи не так много работы, поэтому большую часть времени я свободен. Шисуи качает головой, а его тело рассеивается в стае ворон. в ресторане Якини-Куку. Заказывай все, что хочешь. Еда здесь очень вкусная. Изуна передает меню Мей. Якини-Куку – это ресторан в стиле гюкаку. Поэтому ты должна сама приготовить себе еду. Не беспокойся об ингредиентах, просто закажи все, что тебе нравится. Я приготовлю прекрасное блюдо. Изуна объясняет Мей все подробности. Тогда я не буду сдерживаться. Мей берет меню и делает заказ. 3 порции дютана, выращенного в стране рисовых полей, 3 порции валлийского лука из страны медицины. Мей заказывает одно первоклассное блюдо за другим. На лице Изуны выступает пот, и он незаметно вытирает его. Проклятие, когда я имел в виду что угодно, она восприняла это буквально. Сразу заказала 3 самых дорогих блюда. С такими темпами этот обед обойдется мне в миссию С-ранга. Мей улыбается Изуне, заказывая еду. Я должен терпеть. Это моя обязанность как мужчины. Изуна с горьким выражением лица улыбается Мей. Ура! Я тоже сделаю тот же заказ, что и сестрица Мей. Айка тоже делает свой заказ. Не, Айка, почему бы тебе не заказать что-нибудь другое? Есть много других блюд, которые можно заказать. Изуна пытается убедить Айку. Нет, я буду есть ту же еду, что и Мейяне сестра-сан. Я тоже хочу вырасти такой же красавицей, как Мейяне-сан. Айка смотрит на грудь Мей, мило моргая. Изуна молча кивает головой. Тогда почему бы тебе не последовать за Цунаде-ане-сан? У нее больше роста, чем у твоей Мейяне-сан. Шутит он. Нет, я не хочу. Я слышала, как Цунаде-ане-сан жаловалась на боли в спине из-за груди. Дети в наше время растут быстро. Изуна качает головой в знак понимания. Клиент, вот ваш заказ. Официант приносит их заказ. Узрите мое кулинарное мастерство. Я приготовлю самое вкусное мясо на свете. Изуна аккуратно кладет мясо на мангал с углями. Ане-сан, не сожги их, как в тот раз. Айка выливает на Изуну ведро холодной воды, невинно констатируя факт. Я никогда не смогу победить. Правда, Шаринган? Он слабо берет еще один кусок мяса и готовит его. На этот раз я не потерплю неудачу. Глава 202. Борьба за свиток и... На тренировочной площадке номер 3. Час спустя. Саске, Наруто и Сакура перегруппировались друг с другом. Ребята, вы готовы? Саске повернулся к Наруто и Сакуре. Я всегда готов. Даттибайо. Наруто поднимает кулак. Я тоже готова. Сакура кивает головой. Пошли. Наруто мчится в сторону тренировочной площадки 44. Саске и Сакура следуют за ним. Фхаош, фхаош. Наруто, Сакура. Я подслушал правила экзамена Чунин. Мы должны собрать свиток неба и свиток земли и добраться до центральной башни, чтобы сдать экзамен на Чунина. Каждой группе дается только один свиток. Они должны сразиться с другой группой и украсть их свиток, чтобы завершить набор. Поскольку мы только проверяем свои возможности, мы просто украдем свиток неба и свиток земли и подойдем к центральной башне. Саске объясняет правила экзамена. Это просто. С нашими способностями мы легко сможем украсть свиток у других команд. Даттибайо. Наруто размахивает кулаками. Нет, наоборот, это чрезвычайно сложно. Саске покачал головой. Ха. Почему? Наруто повернулся к Саске. Эти генины, не наши противники. Наши настоящие противники, Чунины и Джонины, следящие за местностью. Мы должны украсть эти свитки под их бдительным присмотром и добраться до башни. Так что это гораздо сложнее, чем мы ожидали. Саске говорит о настоящем испытании. Глоток. Ребята, мы все еще можем повернуть назад. Это плохая идея. Сакура пытается убедить их. Нет, так будет веселее и сложнее. Теперь я с нетерпением жду этого экзамена. Наруто хрустит костяшками пальцев. Все эти годы я не зря тренировался. Ух, Наруто увеличивает скорость. Я тоже с нетерпением жду этого экзамена. Я хочу довести себя до предела и достичь следующего уровня. Я хочу стать таким же сильным, как Изуна и Итачини-сан. Саске сжимает кулаки, следуя за Наруто. Ребята, Сакура качает головой в разочаровании и следует за ними. Интересно, как далеко они смогут зайти. Шисуи смотрит на группу издалека. Нисан просто поручил мне присматривать за ними и позволять им делать все, что они хотят, пока они не заходят слишком далеко в своих махинациях. Мне также интересно наблюдать за их успехами. Шисуи следует за группой. Фхаош, фхаош. Группа прибывает к воротам номер 23 тренировочной площадки номер 44. Эти ворота находятся дальше всех от ворот номер 1, у которых расположились джонины. Они находятся на противоположном конце. Мы должны быстро войти в лес, пока нас никто не заметил. Напомнил им Саске. Шаринган. Он активирует свой шаринган и осматривает окрестности. Я не вижу поблизости никаких сигнатур чакры. Поторопитесь и войдите в лес. Он деактивирует свой шаринган, чтобы сохранить чакру. Свавош, свавош. Группа запрыгивает на вершину ворот и входит на тренировочную площадку. Это место также называется лесом смерти. Это место служит испытательным полигоном для выживания и боевых навыков генинов, которые стремятся стать чунинами. Это очень опасное место, наполненное полчищами гигантских и ядовитых представителей флоры и фауны. Радиус леса составляет 10 километров, и он может быть весьма смертельно опасен, особенно ночью. Саске объясняет подробности группе. Аво, Саске, ты такой знаток. Сакура хвалит Саске. В этом нет ничего особенного. Это общеизвестно каждому члену клана. Меня просто удивило местоположение леса смерти. Саске качает головой. Группа продолжает углубляться в лес. Боже, это место такое темное и жуткое. Наруто смахнул пиявку со своего плеча. Взмах. Пиявка приземляется на голову Сакуры и пугает ее. Кия. Сакура вскрикивает от страха. Ша-ша-ша-ша. Саске тут же закрывает Сакуре рот рукой, чтобы она замолчала. Шорох, шорох. Близлежащий куст зашуршал, и группа быстро спряталась. Саске-кун так близко ко мне. Внутренняя Сакура радостно потрясает кулаком. Наруто достает свой кунай, готовясь к бою. Шорох, шорох. Близлежащий куст зашуршал, когда из него выпрыгнул медведь. Это медведь. Предоставьте это мне. Наруто прыгает перед группой. Он делает несколько знаков рукой. Высвобождение ветра. Великий прорыв. Наруто делает глубокий вдох, вливает в себя большое количество чакры и желудка и выпускает ее в виде порыва сильного ветра. Свавош. Поток ветра принимает форму урагана и врезается в медведя. Бум. Поток ветра сдувает медведя и вырывает с корнем ближайшие деревья. Бах. Медведь врезается в дерево и теряет сознание. Это было легко. Наруто показывает большой палец вверх Саске и Сакуре. Наруто, ты идиот! Саске кричит на Наруто, когда тот бросается прочь от своего укрытия. Быстро, уходите из этого района как можно быстрее. Мы должны уходить быстро, чтобы избежать любого чунина. Ах, виноват. Наруто почесал голову, следуя за Саске и Сакурой. Фхаош, фхаош. Спустя мгновение на место прибывает группа чунинов. Они осматривают окрестности и замечают лежащего без сознания медведя и близлежащие разрушения. Похоже, генины на этот раз действительно что-то из себя представляют. Такая мощная техника ветра. Один из чунинов осматривает следы дзюцу ветра. Должно быть, это те песчаные шиноби. Я слышал, что они весьма искусны в технике освобождения ветра. Должно быть, это они. Другой чунин кивает головой в знак согласия. «Как ты думаешь, сколько участников пройдут этот этап?» – спрашивает он своего напарника. «Я не знаю, но, возможно, около 10 команд». Другой чунин делает предположение. «Давай заключим пари. Если я выиграю, ты угостишь меня ужином в Якини-Куку, а если выиграешь ты, я угощу тебя ужином». Первый чунин предлагает. «Я приму твое предложение. Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз ел бесплатную еду». Чунин смеется и заключает пари. Фхаош, фхаош. Наруто и группа пробираются через лес. Хаэм. Наруто слышит слабые звуки сверху. Он подает Саске и Сакуре сигналы руками. Группа замедляет шаг и прячется в кустарнике, наблюдая за окружением. Две группы вступают в бой друг с другом. Шаринган. Саске активирует свой шаринган, чтобы осмотреть окрестности. Поблизости нет чунинов и джонинов, сообщает он Наруто. Бум. Перед ними происходит мини-взрыв, и в воздух поднимается небольшая масса пыли и обломков. Хаэм. Они замечают команду из Кири и Суны, занятых друг другом. Спокойно отдайте свой свиток, и мы обещаем, что это будет не больно. Один из шиноби Суны медленно идет к шиноби Кири с огромным веером в руке. Не будь таким самоуверенным, ты отброс Суны. Мы еще не проиграли. Один из генинов Кири вытирает пыль, вставая. Как тебе это? Он делает несколько знаков рукой. Выброс воды. Водяная пуля. Он выпускает водяную пулю в генина Суна. ТЦ. Мелкие трюки. Шиноби Суна насмехается и размахивает своим огромным веером. Выброс ветра. Песчаный вихрь. Он выпускает резкий порыв ветра с помощью своего веера. Порыв создает облако пыли и образует вихрь, врезаясь в водяную пулю. Бум. Песчаный вихрь прорывается сквозь водяную пулю и врезается в шиноби Кири. Бах. Генин Кири врезается в близлежащее дерево. Гуффов. Он выплевывает полный рот крови и теряет сознание. ХМФ. Эти крысы Кири думают, что смогут победить нас. Он подходит к бессознательному шиноби Кири и пинает его. Хашиа, ищи свиток. Нам нужен свиток земли, и мы будем готовы. Шиноби Суна с веером приказывает своему товарищу по команде. Да, лидер. Другой шиноби Суна с марионеткой обыскивает тело шиноби Кири. Он достает из одежды белый свиток. Это небесный свиток, такой же, как и наш, ТЧ. Все эти усилия напрасны. Шиноби Суна хмыкнул. Лидер, должен ли я? Хашиа делает резкий жест. Оставь это. Кто знает, сколько чунинов из Канахи следят за нами. Я не хочу быть дисквалифицированным просто так. Он пинает бессознательное тело шиноби Кири и уходит. Храни этот свиток вместе с другими свитками небес. Мы не хотим, чтобы они попали в руки других. Он закрывает свой веер, кладет его на плечо и уходит. Что за ужасный день. Мы встретили две команды, обе с небесным свитком. Хашиа кладет свиток в карман и следует за своим лидером. В ближайшем кустарнике. Эй! В команде должно быть три парня, верно? Где третий? Спрашивает Сакура. Он там. Саски указывает на тень Хашиа. Где? Я не вижу его. Сакура наклоняет голову в замешательстве. Сакура-чан, это же так очевидно. Третий парень, сенсорный шиноби. Он использует секретную технику, чтобы скрыть свое присутствие. Замечает Наруто. Я не могу его видеть. Сакура удрученно повесила голову. Ты всегда можешь тренироваться и становиться сильнее. Наруто утешает ее. Адские тренировки Изунэ и Сан сделают свое дело. Он показывает Сакуре большой палец вверх. Почему мне кажется, что это плохая идея? Сакура с сомнением смотрит на Наруто. Глава 203. Борьба за свиток 2. Давайте заберем у них свиток. Наруто хрустнул костяшками пальцев, готовясь вступить в бой с шиноби Суны. Подожди, секундочку. Саске останавливает его. Быть шиноби — это не просто использовать гзюцу и сражаться с врагами. Истинная сущность шиноби заключается в том, чтобы быть скрытым и застать врагов врасплох для внезапной атаки. Наруто, придержи коней на некоторое время. Давай проверим способности врагов, прежде чем нападать на них. Никогда не недооценивай своих противников. Предупреждает он Наруто. Глоток. Наруто сглотнул слюну. Я буду иметь это в виду. Он кивает головой. С учетом этого, давайте преследовать эту группу шиноби Суны. Когда они отвлекутся на бой с другой командой, мы используем эту возможность, чтобы забрать у них свиток. Саске разрабатывает план. Но это грязно, и это нечестно, жалуется Наруто. Послушай, Наруто, жизнь несправедлива. Только самый приспособленный или самый подготовленный человек может выжить в этом жестоком мире. Если ты на голову выше своего врага, то используй это в своих интересах. Врагу будет наплевать на честь и справедливость, когда он придет за твоей жизнью. Саске советует Наруто. Эй, ты говоришь, как Изунэ и Сан. Наруто отворачивается. Хорошо, я буду следовать твоему плану. Ты лидер, когда дело доходит до планирования. ТЦ. Он признает план Саске. Очень хорошо, тогда давай последуем за ними. Ух, Саске следует за группой Суны. В хаош. Наруто и Сакура бегут за ним. На вершине близлежащего дерева. Шисуи кивает головой. Они хорошо выросли. Мир шиноби – это не игровая площадка. Одна ошибка, и ты потеряешь свою жизнь навсегда. Фхаош. Он исчезает с дерева. Держись от них на расстоянии 50 метров. По моим наблюдениям, это максимальное расстояние, на котором их сенсорные шиноби могут обнаружить присутствие врага. Саске проверяет шиноби Суны своим шаринганом. Команда 7 продолжает преследовать шиноби Суны. Через час, лидер, две команды сражаются впереди. Скрытый сенсорный шиноби Суны сообщает своим товарищам по команде. Давайте посмотрим. Мы устроим засаду, когда команда-победитель получит свитки. Шиноби Суны с гигантским веером замечает. Да, лидер. Его товарищи по команде соглашаются с ним. Бум, бум. Они слышат многочисленные взрывы вдалеке. В хаош. Группа Суны прячется в ближайшем кустарнике, наблюдая за противостоянием двух вражеских команд. Команда 7 останавливается на безопасном расстоянии от группы Суны. В чем дело? Наруто спрашивает Саске. Шаринган. Саске активирует свой шаринган и осматривает расстояние впереди. Наверху идет бой. Две команды ведут бой. ХМ, судя по всему, одна из команд из Кусагакури, а другая из Киригакури. Саске осматривает поле. Похоже, эти ребята из Суны следуют тому же плану, что и мы, замечает Наруто, глядя на спины шиноби Суны. Конечно, они так и сделают. Кто захочет прерывать бой между двумя командами? А что, если эти команды враждебно отнесутся к нарушителю, объединятся против них и расправятся с ними, а потом определят победителя между собой? Сакура покачала головой. Как сказала Сакура, ни одна команда не рискнет сражаться с двумя командами одновременно, если только ты не уверен в своих силах или у тебя во лбу не открутился один или два винтика. Замечает Саске, прячась. Мы будем следовать плану. Он деактивирует свой шаринган, чтобы сохранить чакру. Понял. Наруто и Сакура кивают головой. Все сводятся к терпению. Шисуи смотрит на них, подавая сигнал группе чунинов. Оставьте эту территорию мне. Я выполняю секретное задание и не могу раскрывать вам подробности. Он отсылает чунинов прочь. Да, господин. Чунин исчезает. Ну, Наруто не отличается особым терпением, так что интересно, как все обернется. Тем временем, в нескольких сотнях метров перед группой, цланг, цланг, один из шинобикери бросает несколько сюрикенов в сторону шиноби Кусагакури. Оставь их мне. Шиноби Куса в солнцезащитных очках и с огромным флагом прыгает перед группой. Свирл. Он вращает свой флаг и хлопает им по земле. Выброс ветра. Ветровая стена из флага. Он создает ветряную стену с помощью своего флага. Стена ветра блокирует кунаев. ТЦ. Генинкири щелкает языком и делает несколько знаков руками. Стиль воды. Водяная пуля. Он выпускает водяную пулю в Генина Куса с флагом. Свирл. Флаг шиноби машет своим флагом. Высвобождение ветра. Поток флага. Он взмахивает флагом, создает поток ветра и, манипулируя им, рассекает водяную пулю. Капает, капает. Вода капает на землю. Он встряхивает флаг, чтобы вытереть воду. Грохот, грохот. Земля под напарником шинобикири дрожит, когда из-под земли выскакивает еще один шинобикуса с парой тыткакаги. Высвобождение земли. Техника прятки как крот. Слаж. Он вонзает пару когтей крюков в шиноби. Цланг. Другой шиноби с голубыми волосами и темными глазами блокирует когти мечом, обмотанным бинтами. Спасибо, Чидзюро. Шинобикири благодарит своего товарища по команде.